что-то случится с моим кораблем. Я видел, как он исчез в направлении Атлантики. Он был без мачт? Да, капитан. Взрыв, должно быть, снес ему и грот мачту. Тогда он погиб, — сказал сеньор де Вентимилья с горестным вздохом. На борту, к тому же, разгорелся пожар. Тогда в темноте его должно быть еще видно. Наверное, какой-нибудь остров или скала скрыли его от нас, капитан. Что бы я только не дал для его спасения. Вы видели Моргана в момент взрыва? Ему пришлось отступить на борт молниеносного, — сказал Ван Штиллер. Ты уверен в этом? Да, капитан. Я видел его на палубе, когда он готовил людей к новой атаке. Но если он не погиб во время взрыва, то молниеносный еще может спастись, — сказал корсар. Морган — опытный моряк и сможет найти для этого средства. Если бы он смог вернуться сюда и подобрать нас, — покачал головой Карма, — кто-нибудь, наверное, видел, как мы прыгнули в море. Ну, — сейчас ему не до нас, — ответил сеньор де Вентимилья. А что же будет с нами? Какой конец нас ждет? — Не знаю, — ответил корсар. — Возможно, ветер и волны помогут нам, ведь берег Флориды недалеко, и мы могли бы до него добраться. Неужели нам больше повезет, чем другим? — Едва ли, — тоскливо проговорил гамбуржец, глядя на волны, которые с глухим ревом вздымались кругом, не оставляя им никакой надежды. При ярком свете молнии они видели острова и скалы, но молниеносный исчез среди этих чудовищных волн, которые поглотили уже испанский корабль вместе со всеми, кто на нем находился. — Ничего не видно, — вздохнул Карма. — Должно быть, все наши погибли. Герцог дорого продал свою жизнь, — произнес в тон ему гамбуржец. Этот человек был роком для флебустьеров. Ну, наконец-то он спит в этих водах, где похоронены и его жертвы, братья нашего капитана отомщены. Но какой страшный человек, Карма! Я и сейчас еще вижу его, стоящего на палубе, с глазами, горящими ненавистью, с седыми волосами, развивающимися по ветру, и с факелом в руке. Этот момент я тоже не забуду никогда. И какой ужасный взрыв! Он все еще у меня в ушах. Да, и сколько же наших взорвалось вместе с испанцами? Бедные товарищи! В этот момент послышался крик корсара. «Там, там, смотрите, это молниеносный!» Карма и Ван Штиллер вскочили на ноги, как подброшенные пружиной. На темной линии горизонта, на большом расстоянии от них, отчетливо виднелось яркое пламя, которое стояло над горящим судном. Временами оно усиливалось, временами слабело, словно погружаясь в морскую пучину. Потом снова показывалось, еще более яркое, чем прежде, с дымным столбом над ним, окрашенным кровавыми отблесками. Да, это, скорее всего, был пиратский корабль, который ураган уносил в открытое море. Мой корабль, мой молниеносный.